защищающее светляков от их главных естественных врагов – пауков. У самок это вещество не образуется. Пожирая самцов, они укрепляют свою оборонную мощь. Самки воронковых пауков обычно пожирают своих партнеров сразу же после спаривания. Однако некоторые самцы научились избегать столь печальной участи. Во время полового контакта они выделяют дурманящий газ, приводящий самок в бесчувствие, но не влияющий на их способность к спариванию. Любовь самцов плодовых мушек коротка, а жизнь скоротечна. Флирт с самками отнимает у них массу сил и значительно сокращает продолжительность их пребывания на земле. За успехи на любовном поприще самцы многих животных расплачиваются дорогой ценой. Самцы морских слонов занимают почетное место в ряду самых пылких любовников в мире животных. В период размножения эти гиганты весом более 4 тонн устраивают на лежбище кровавые территориальные сражения. Поскольку в небольших колониях правом спариваться с самками обладает только доминантный самец, претендентам на этот титул вначале приходится выяснять отношения с помощью зубов, пропарывая друг другу кожу и нанося другие увечья. Участь победителя, впрочем, весьма сомнительна. В гареме альфа-самца может насчитываться до 50 самок, и он должен спариться с каждой из них. Кроме того, поверженные соперники не оставляют попыток узурпировать власть. В результате слон-падишах более 3 месяцев практически не принимает пищи и постоянно испытывает сильный стресс. Это напряжение столь велико, что хозяевами своих гаремов морские слоны остаются очень недолго. Лишь считанным единицам удается продержаться во главе стада 3 брачных сезона подряд, большинство же погибает в течение первого года после прихода к власти. Сексом озабочено большинство животных, но у самцов ночных бабочек он превратился в навязчивую идею. Когда одержимый страстью самец чует запах потенциальной партнерши, он забывает обо всем на свете и перестает даже слышать звуки, говорящие о близкой опасности, например, летящие летучие мыши. Вполне возможно, что самоубийственная либидо самцов ночных бабочек каким-то образом связана с очень небольшой продолжительностью их жизни, всего 10-15 дней. Самцы мучного хрущика, личинки этих жуков в быту называются мучными червями, норовят испытать приятное возбуждение и в последние минуты жизни. Ученые обнаружили, что умирающие жуки отключают иммунную систему и направляют все жизненные силы на выработку половых феромонов в надежде последний раз насладиться женским обществом. Сладострастные мгновения переживают во время смерти и самцы пчел трутни. Когда при спаривании с пчелиной маткой трутень выбрасывает в ее яйцеводы сперматозоиды, его тело буквально взрывается. Трутень погибает, зато в половых путях матки остаются его гениталии, образующие пробку, своего рода пояс верности, препятствующий спариванию с другими самцами. Не лишены порочного сладострастия и самки навозных мух, семейства Скотофагидая. Когда они впервые спариваются с самцами, их охватывает такая неистовая дрожь, что очертания насекомых становятся расплывчатыми. Беспокойство девственниц вполне понятно. Совокупительный орган партнера способен так сильно повредить их половые пути, что они больше не смогут иметь отношения с другими самцами. Секс губит и самцов крапчатой сумчатой куницы. Они умирают после первого же сезона спаривания. Спаривание и нерест полностью истощают тихоокеанских лососей, горбушу, нерку и других. Чтобы добираться до места размножения в родных реках, рыбы должны совершить утомительное путешествие в несколько тысяч километров. В это время организм самки под влиянием гормонов сильно перестраивается. Желудок и кишечник сморщиваются, чтобы освободить место для развития икринок. Когда лососи приплывают на нерестилище, самцы завязывают между собой жестокие драки за право быть поближе к самкам во время нереста, а самки воюют друг с другом из-за лучших мест для откладывания икры. Стоит ли удивляться, что после того, как самки выбросят на дно реки миллионы икринок, а самцы оплодотворят их своими молоками, у лососей попросту не остается жизненных сил. Сразу же после нереста все рыбы погибают. Для животных, как и для людей, секс чреват разнообразными заболеваниями. Известно более 200 болезней, которыми представители фауны, от насекомых до приматов, могут заражать друг друга при половых контактах. Главные венерические заболевания пернатых – хламидиозы, возбудители крошечной бактерии хламидии, и кандидозы, вызываемые грибами-кандидами. Хламидиоз нередко встречается и среди коал и приводит к таким серьезным осложнениям, как воспаление легких, артрит и бесплодие.